Глава 4. Рыбалка. Вскоре наступила ночь, очень темная. Девчонки, как испуганные куры, сбежались в катер и сбились в кучу. Устроились на тех сиденьях, обивка которых пока уцелела, и боялись высунуть наружу нос. У большинства еще работали гаджеты, значит, и фонарики можно было включить. Но все равно было страшно, потому что там в ночи раздавались жуткие звуки. Скрежет и хлопанье крыльев, тонкие вскрики и еще какое-то хриплое сипение. Будто кого-то душили, и он отчаянно пытался из последних сил вздохнуть. Представлять, кто их издает, было не очень приятно. Может, планету эту бросили и не стали заселять, потому что тут в темноте вылезают на поверхность всякие чудовища? Предположил кто-то. И все. Понеслось. Каждая тут же выдумала про себя какую-нибудь жуть. И только десятки круглых глаз испуганно блестели в темноте и тишине. Ужаса вокруг накопилось столько, что он почти ожил и зашевелился. Можно было разогнать темноту светом, но все экономили заряд гаджетов и лишний раз ими не пользовались. Поэтому решили разговаривать. Стали вспоминать своих домашних питомцев и всякие забавные штуки, которые те вытворяли. Ну, чтобы как-то отвлечься. Но Кира к разговору не присоединилась. Питомцев у нее отродясь не было. Вместо этого она подобралась к выходному люку из катера и осторожно села там, прижавшись к стене так, чтобы видеть контур выхода. В момент приземления люк открылся автоматически, сдвинулся вдоль стены и наглухо застрял. И хотя в катере было темно, Кире все равно казалось, что там, за дверью, гораздо темней. Прямо чернила каракатицы! Она крепче прижалась спиной к стенной панели, достала и включила на своем экране функцию самого узкого лучевого фонарика. Луч получился тонкий и расплывчатый. Для начала сойдет. За пределами корабля луч выхватывал вполне привычную уже обстановку. Камни, местную траву мох, в которой тонешь по щиколотке, кривые деревья с бело-серой сердцевиной, заросли кустов кораллов. Вот, пожалуй, все. Что там могло издавать все эти устрашающие звуки, видно не было. Может, и к лучшему. Кира сделала свет ярче и продолжила осматривать окрестности. Потом раздался шорох, звук шагов, и рядом села Зои. Она повернулась к Кире и внимательно на нее уставилась. В полумраке, созданном экраном, лицо Зои казалось слепленным из серо-синего пластилина. Ее щеки словно раздались вбок, а подбородок гротескно выпятился вперед. Кире стало не по себе. Раньше, казалось, уже в прошлой жизни, на нее внимания никто из студентов не обращал, ну, кроме таких же нищих бюджетников. А сейчас вон, постоянно подходят и заговаривают. Они, конечно, теперь все в одном положении, но все равно непривычно. «Думаешь, свет не привлечет ничего лишнего?» — негромко спросила Зои. «Думаю, если это вылезли ночные обитатели, то свет их скорее отпугнет». «Тоже верно». Кира продолжила свое занятие. В голову вдруг пришло, что они хотя бы смогли спрятаться в катере, а вот обе группы парней... Прошло не так много времени, чтобы успеть найти базы. Они же не супервезучие, иначе тут не оказались бы. Да и если посчитать, выжили, попали на планету, где возможна жизнь. И все. Забудьте про еще какое-нибудь дополнительное везение до конца своей жизни. «Ну что там?» – спросила Зои. Кира с удивлением заметила, что та нервно сжимает руки. Вообще, Зои была странным персонажем. На людях она относилась к мужчинам с пренебрежением, как к некой неизбежной проблеме, такой же, как плохая погода. Нет, она встречалась, конечно, время от времени с каким-нибудь красавчиком из числа альфонсов. Буянила с ним на вечеринках, устраивала какие-нибудь скандальчики, а потом эффектно с ним расставалась. Жертвы ее романов регулярно наполняли программы о пикантных подробностях жизни знаменитостей, рассказывая о своей короткой, но самой яркой из всех испытанных страсти. Но, несмотря на любовь к некой рисовке, она была сильной и самодостаточной, выглядела сильной, вела себя как крайне сильный человек, отстаивала свою позицию, стремилась всегда быть первой. Но сейчас никто не сказал бы, что она заводила. А если уж Зои боится? Нет, на улице ничего не было видно. Может, если сделать луч света предельно маленьким, но с предельной же дальностью, тогда удастся выхватить объекты, издающие эти душераздирающие звуки? Черт, ну не дурочка ли? Кира покачала головой, укоряя саму себя. Как она забыла про тепловизор? Тоже далеко не самая популярная функция из тех, которые пихают в гаджеты просто для количества. Но у Кира она как раз была. Быстро настроив экран и выставив максимально доступное расстояние 200 метров, Кира направила его в сторону камней. Несколько секунд экран мигал, а потом показалось изображение. Кира чуть не вскрикнула, но в последний момент удержалась, закрыла себе рот рукой, как в дешевой мелодраме, но сработало. «Что?» Зоя подобралась вплотную. «Что такое?» Кира молча протянула ей экран. Там, на черном фоне, где пунктиром были обозначены очертания валунов, что лежали напротив корабля, виднелось несколько огромных желто-красных пятен. Форма у них была, как у толстой личинки. Шевелились и изгибались они так же. «Только не это!» — воскликнула Зоя и сама закрыла себе рот руками. «Тихо! Хочешь панику развести?» — прошипела Кира. В катере слышно было, как в углу хнычет пустота. Остальные тоже то и дело дергались. А если они увидят это, визгов не избежать. Кто знает, что прилезет из темноты в ответ на визги вполне съедобных людишек. Зоя схватилась руками за лицо, потом резко отняла их и полезла в карман своей куртки. У нее была хорошая милитари-куртка. Писк сезона для дикого отдыха. Даже странно, зачем такую брать в цивилизованный полет? Ну да ладно, повезло кому-то и хорошо. «Нужно позвонить парням», — забормотала Зои. «Огонь оставлял мне список, в каком порядке они будут держать гаджеты включенными. Надо найти и срочно позвонить. И Саблезубу. Я хотя его и терпеть не могу, но с ним другие. Нужно предупредить». «Тихо! Не кричи!» Кира сама себе, удивляясь, выхватила из рук Зои ее экран. «Ты что делаешь? Нельзя звонить! Если они затаились где-нибудь и сидят тихо, ты своим звонком их выдашь. А если нет, то ничего нового ты им не сообщишь. Их гаджеты куда круче наших. У Ахлина целая виртустанция на голове. Забыла?» Зоя пожевала губами. «Ладно», — сдалась она. «Думаю, ты права. Ахлин всяко лучше нас за такое время проанализирует местность. Этот сморчок мог бы и сам прислать нам кое-какую полезную информацию. А то только отписки. Все в норме, базу не нашли, будьте здоровы». «Угу». Кира внимательно следила за этими толстенными штуками на экране. Красный цвет неторопливо переливался в оранжевый, в желтый, снова в красный. «Смотри, они ползают, не летают, и ползают очень медленно». Зоя наклонилась и тоже прилипла к экрану. «Может, медленно только пока нет жертвы? А потом как рванут?» «Может быть. Ты видишь, что других животных поблизости нет. А тут этих жабо-сусликов столько, ступить некуда». «Угу». Так они и сидели, пока батарейка не показала низкий заряд. «Сейчас, у меня тоже есть тепловизор, вроде бы». Зои тут же вытащила свой. «Не надо!» Кира выключила экран и сунула обратно в карман. «Не трать батарейку. Неизвестно, какой длинной будет ночь. Мало ли что понадобится. Нам надо знать противника. Толку от экономии, если мы пропустим что-нибудь важное. Вдруг они в летучих превращаются. Вдруг увидят животное и поскачут галопом. Или, не знаю, засосут тонким длинным хоботом, а мы не будем к такому готовы». В общем, Зои вытащила свой экран, он у нее был более навороченным, и включила его. Да и изображение тут передавалось лучше. Пятна были более четкими. «Фу, эти твари состоят из сегментов», — скривилась Зои. «И все же не факт, что это хищники. Ты слышала когда-нибудь про хищную личинку? Это же смешно. У нее ни лап, ни зубов. Ее предназначение — накопить полезные вещества и вылуп...» Кира запнулась и замерла, смотря в одну точку. «Накопить запасы и вылупиться, ты хотела сказать». Голос Зои охрип. «Это ведь могут быть чьи-то детеныши, верно?» Кира медленно выдохнула. Сердце билось и болело. Боялась она сейчас не того, что из личинок вылупляется какое-то существо, более приспособленное для охоты на людей. Боялась она за две группы парней. И еле сдержала желание самой броситься звонить им, чтобы убедиться, все в порядке. Даже если так, мы не знаем их жизненного цикла. Черт, да мы вообще ничего о них не знаем, кроме того, что они плотоядные. На Зоином экране с повышенным качеством отображения были видны не только толстые личинки. Там были крошечные мигающие пятнышки, наверняка жабо-суслики. Других существ таких размеров и в таком количестве они в окрестностях не замечали. И вот эти точки подбегали иногда к личинкам и тут же пропадали, гасли. «Не факт», — задумчиво сказала Кира. «Может, они под землю в норы прячутся?» «Тоже может быть». В общем, они еще немного поглазели в тепловизор и отключили его, потому что ничего нового не увидели. Теперь нужно было переждать ночь. Кира и Зои перебрались в дальний угол катера к остальным. Только пустота сидела в сторонке, как всегда скрючившись на сиденье с ногами. А остальные сбились в кучу и слушали, как алмазные глазки вспоминают о своей шикарной жизни, которую она так нелепо потеряла. Сейчас эти рассказы воспринимались как любая другая сказка, то есть то, чего не бывает на белом свете. Мечтательный голос с придыханием шептал. «И вот я тогда улетала на острова, туда, за Карибы. Секретное место. Там воздушные платформы прямо над океаном, над атоллом. Домики висят над водой. Можно лечь в комнате лицом в пол и следить, как под тобой рыбки плавают. Или на гамак над океаном. Хорошо нервы успокаивает. В шторм домики поднимаются выше волн и раскачиваются, как огромные качели. В стены бьют волны, пена, брызги, аромат, а вид какой, а морепродукты какие! Про еду не стоит, — буркнула снежная дева. «Да вообще не стоит, — сказала Зоя. Чего душу травить? Наружу выглянь. Теперь нервы тебе будут успокаивать только унылый пейзаж, да возможная опасность. Давайте лучше о деле. Прикинем, когда ночь пройдет. Засекал кто-нибудь, сколько часов длился день? Все переглянулись и пожали плечами. «Понятно. Хотя чего там? Мне тоже не до того было. 50 часов с момента посадки точно прошло. У меня хорошее чувство времени», — сказала Анита. «И неизвестно, сколько до», — мрачно закончила Зои. В последующем молчании было слышно, как все шумно дышат. «Вообще-то», — подала голос Снежная Дева, — «ночь может быть короткой. Она же зависит от светил, а тут их несколько. Одно главное, оранжевое, его все видели. И, по крайней мере, 3 более мелких и не таких ярких. Подозреваю, на самом деле солнц больше». «С чего ты решила?» — удивился кто-то. «Тени очень странно лежат. Не обращали внимания? Будто в разные стороны. Так вот, солнц несколько. Естественно, что они перекрывают друг друга. Так вот, промежуток, когда не светит ни одно солнце, скорее всего, небольшой. Разве бывает, чтобы несколько солнц в одной системе?» — спросил кто-то. «Все бывает», — спокойно ответила Снежная Дева. Кира не могла скрыть удивление. Снежная Дева сидела, сложив ногу на ногу, и рассеянно трогала рукой косу, которую только что заплела. Еще раньше Кира отметила, что ее спортивная кофта была мятой, но чистой. После ухода парней девчонки смогли спокойно стирать и сушить вещи. Но если для Киры и остальных бюджетниц стирка была делом обычным, пусть даже такая экстремальная, в холодном ручье без моющих средств, то остальным пришлось нелегко. Алмазные глазки вообще пыталась свалить эту работу на бюджетниц, даже деньги предлагала выплатить потом, когда вернутся домой. Но дурочек стирать ее исподнее не нашлось. В общем, стирка далась всем тяжело. А вот Снежная Дева замачивала, отбивала палкой и отжимала свою одежду с таким видом, будто ей это не стоит ни малейшего труда. Она выглядит так, будто довольна тем, что здесь оказалась, поняла Кира. Точно. Вот сидит в мятом костюме, с косой, заплетенной из плохо вымытых волос, постукивает по подлокотнику сломанными ногтями, под которыми грязь, и словно всем этим втихаря наслаждается. И как это? Разве планета не вращается вокруг Солнца? А если их несколько? Спросила Зоя. Может быть, одно основное Солнце и несколько в соседних системах, достаточно ярких, чтобы свет доходил сюда. А если несколько Солнц рядом, то все вращаются вокруг одного и одновременно вокруг друг друга по сложным траекториям. Но если мы задержимся тут надолго, можно будет построить примерную модель смены дня и ночи. Глаза Снежной Девы вспыхнули от восторга, словно это занятие лучшее из всего, чем она когда-либо занималась. «Надолго? Мы не задержимся тут надолго! За нами уже летят!» Подала голос пустота, которая успела подобраться ближе. От нее, честно говоря, попахивало. Пустота предпочитала страдать, а не морозить ручки в воде, пытаясь отстирать свою одежду. А ее волосы напоминали клок грязной ваты. «Уже не расчесать», — подумала Кира. «Впрочем, вскоре все, у кого хватит ума, отрежут длинные волосы». «Опять ты приползла?» — недовольно спросила алмазные глазки. «Вали отсюда, от тебя несет». Кира напряглась, но сказать ничего не успела. «Не кричи на нее!» — спокойно попросила Снежная Дева, ковыряя ноготь. «Она испугана и несчастна». «Почему я должна сидеть рядом и нюхать, чем от нее несет?» — не унималась алмазные глазки. «Пусть идет наружу. Я, может, тоже испугана и несчастна». Кира вспомнила личинок, и ей захотелось врезать этой капризной истеричке. «А ну, замолчи!» — Это уже Зоя вступилась. «Пусть сидит. Никто никого никуда выгонять не станет, тем более в ночь. Поняла? Она одна из нас». Алмазные глазки хмыкнула и демонстративно пересела подальше. А пустота съежилась на своем кресле и опустила голову. Но, как ни странно, на этот раз не плакала. «Будем надеяться, любовь права, и ночь окажется короткой», — через время вздохнула Зои. «А пока не вздумайте выходить наружу». «Огонь погаснет», — сказала Назира. «Может, кто-нибудь сходит, подбросит дров?» «Нет», — отрезала Зоя, — «наружу никто не пойдет. Огонь не главная наша проблема». «Но как мы без него? Мы же не сможем снова его разжечь. Нам будет нечего есть». И так по-детски трогательно это прозвучало, что Кира чуть не бросилась грудью на амбразуру и не сообщила, что у нее есть зажигалка. Значит, об огне можно не волноваться. Сдержалась. Все же это по нынешним временам слишком ценная вещь, и не настолько она доверяла остальным, чтобы открывать все свои карты. И вот ничего не оставалось, как ждать. Благо, в туалет можно было выйти, если не отходить от катера. Зоя еще несколько раз проверяла личинок, и те оставались так же далеко и так же едва шевелились. «Может, они просто подышать вышли?» В конце концов сказала Зоя и вздохнула так, что стало ясно. Об этом оставалось только мечтать. А потом все вымотались и заснули. Кто на полу, кто скрючившись на креслах. Даже алмазные глазки забыла, что брезгуют находиться возле пустоты, и задрыхла на соседнем сиденье. Ночь длилась 8 часов 20 минут. Когда стало быстро светать, снежная дева сделала пометку в своем гаджете и сказала: «Нам повезло, что 8 часов, а не 100 и не 1000. Теперь будем отслеживать длину дня». Кира содрогнулась, представив, как они 1000 часов подряд сидят в катере без еды и воды, пяля глаза в темень. Зоя тем временем резво включила тепловизор и водила ему входа, проверяя окрестности. Кира тихонько подошла и стала ждать. «Ну что?» «Нету ни одной». Зоя показала экран. Там было совершенно пусто. Прыгали мелкие точки, жаба-суслики. Точки чуть побольше сидели спокойно. Что-то другое. Личинок видно не было. «Но куда они делись?» – недоумевала Кира. «Видимо, туда, откуда взялись». «Под землю?» «Да. Не думаю, что они прилетели на стрекозьих крылышках. Скорее всего, они сидят под землей». Кира медленно выдохнула. Другого объяснения она тоже не могла найти. «Значит, главное для нас – не рыть тоннели». Конечно, пришлось рассказать остальным девчонкам о личинках. Теперь днем новость о местных ночных обитателях звучала не так страшно, тем более что никаких следов на поверхности они не нашли. Земля выглядела как всегда, ровной, утрамбованной, норы дыр не было. Не найдя доказательств, некоторые девчонки вообще пропустили байку о личинках мимо ушей. Их больше волновало, что погас огонь. Закинутых в очаг перед наступлением ночи дров не хватило. Тут они вообще быстро прогорали, а угли не держали тепло. В общем, в очаге осталась только куча пепла. Пришлось перейти на ягоды. Но и они заканчивались. Деревья пышек стремительно пустели. Приходилось ходить на сбор все дальше и дальше от катера. И когда, как появится новый урожай, никто понятия не имел. Без огня было не обойтись. Кира вся извелась, пока придумывала, каким образом можно зажечь огонь, чтобы никто не узнал о зажигалке. Просто взять и принести откуда-нибудь? А где взяла? Шла-шла, а он горит? Караул, а не объяснение. Или просто пробраться, пока никто не видит, и зажечь сразу в очаге? Но на это потребуется хотя бы несколько минут, и не факт, что ее не заметят. Тут ведь постоянно кто-то ошивается поблизости, и невозможно отследить перемещение одновременно дюжины девчонок. Сказать, что из углей раздуло? Да, объяснение хуже не придумаешь. Но тянуть дальше было некуда. У некоторых началось несварение желудка, и Кира поступила следующим образом. Взяла, да и зажгла огонь на пути у девчонок, которые шли в место, где ручей образовал озерцо, удобное для купания. Там, среди камней у воды, она оставила костер и даже постаралась придать ему такой вид, будто он сам загорелся от молнии. Долгое время после того, как огонь вернулся в очаг, Зоя ходила хмурая, присматриваясь ко всем и каждому. Видимо, сделала правильный вывод. Кто-то в лагере умел зажигать огонь. Но поделать она ничего не могла. Не устраивает же обыск всех и каждого. Кира при виде ее потерянного лица испытала, конечно, стыд. Но недолгий. Если исходить из интересов группы, стоило бы рассказать про зажигалку. Да, стоило. Но хозяин зажигалки так не сделал. Почему? Очень просто. Иначе она давно уже принадлежала бы Саблезубу. Кира не верила этим богатеньким дамочкам. Они такие смирные да доброжелательные только до тех пор, пока им не пришли на помощь. Стоит в небе появиться катеру спасателей, все моментом вернется на круги своя. Они ведь уверены, что уже по праву рождения выше Киры и всегда будут выше. Они избранные, элита. Такое воспитание не сотрешь парой совместно проведенных дней на безлюдной планете. И вот огонь вернули, усовершенствовали очаг, продублировали второй у катера, чтобы была возможность поддерживать огонь ночью. И снова смогли запекать корни. Но этого было мало. Нужна была другая еда. Кира подумывала отправиться на разведку на восток, куда ушла группа Саблезуба. Ведь там блестела вода. По крайней мере, ей так казалось, когда Кира особо рьяно вглядывалась в горизонт. Однажды она стирала белье и думала, что даже если удастся найти рыбу, ее же нужно еще поймать. Впрочем, раньше времени можно не заморачиваться. Пункт первый — найти. И тут из-за камней вышла пустота. Она давно перестала походить на ту шикарную девицу, на которую пускал слюну каждый встречный представитель мужского пола. От нее ощутимо воняло. Она ходила теперь скорчившись, прикрываясь руками и пряталась под своими всклокоченными волосами. Кира заметила, что пустота подбирается к ней. «Привет!» Так кивнула и вдруг быстро спросила. «Ты можешь мне помочь?» В общем-то, не особо хотелось, но Кира почему-то не смогла отказать и кивнула. «Как? Как стирает одежду?» «Что?» «Я просто не умею. Я никогда не стирала. Вроде видела. Есть же специальные аппараты, да? Туда загружают одежду, но там столько правил. Зависит от материала, от цвета. Мачеха всегда жаловалась, что прислуга путает что-то, и одежда портится. А мне нельзя, чтобы испортилась. У меня же другой нет». У Киры и челюсть отвалилась. Да уж, она и не задумывалась, почему пустота так себя запустила. Слишком много думала о других вещах. А все так просто. «Смотри», — Кира кивнула головой вниз на свои руки. «Берешь то, что хочешь постирать, мочишь в ручье, в воде полностью. Потом ждешь несколько минут и трешь руками в самых грязных местах. Вот так. А потом полоскаешь. Это белье, его нужно так постирать несколько раз. А штаны и кофту можно положить и побить палкой. Руками слишком тяжело будет ворочить. Только палкой, не камнем. Камнем можно ткань порвать и дыр наделать. А так ничего ткани не будет, продержится долго. Ясно. Пустота стояла рядом, дрожала и смотрела. Давай, попробуй, снимай одежду. Да ей это точно не повредит. Кира с энтузиазмом кивнула. «Снимай, снимай, я за тобой присмотрю». Томялась. «Ну что, будешь стирать, нет?» «Всю одежду?» Пустота сглотнула и еще сильнее вцепилась в свою восточную куртку. «Ну, можешь не всю, по частям, но лучше вначале весь верх, а потом...» «Нет, верх не буду», резко сказала пустота. «Ладно, вначале низ». Кира потратила на помощь не меньше часа. Намучилась больше, чем сама пустота, которая и правда понятия не имела, что делать. И смешно, и плакать охота. Наконец, справившись с этой задачей и почувствовав себя героиней, Кира оставила пустоту сушить свои вещи и отправилась к катеру. Все вокруг выглядело уже иначе. Не так, как после прилета. Теперь вокруг стояли навесы, крытые ветками, и настилы из мягкой сухой травы и мха. Валялись куски местной глины, жуткого грязно-коричневого цвета, которую девчонки недавно нашли во враге неподалеку, и теперь пытались слепить из нее посуду. Пока не получалось, она лопалась при обжиге. На ветру висела лохматая веревка, ее сплела снежная дева. Вот натурально высушила длинную траву и сплела веревку прямо за тенница. Кира села отдохнуть посреди всего этого хозяйства, рядом с очагом, куда стащили удобные круглые камни. Как-то сложилось, что многие тут собрались. Сейчас, верно, только пустоты не хватало, и Зоя шла от ручья, о чем-то вздыхая. «Что там? Новости от парней есть?» — спросил кто-то. Зоя подошла и уселась так, чтобы видеть всех. Достала свой экран. «Новости есть. От группы огня. Они добрались до гор. Я так понимаю, тех, что на севере. Но подняться высоко не получилось. Не объяснили, почему. Наверное, подъем крутой, а снаряжения нет. Но кто знает?» Они только короткие сообщения шлют и ничего лишнего не пишут. И вот они теперь идут зигзагом, обходят их, чтобы дойти до следующих гор. Как они пережили ночь? Зоя вздохнула. Они ночевали на деревьях. Там дальше, они пишут, начался лес, в котором деревья как грибы. Тонкий ствол и крона как шляпа. В ней удобно спать. И еще там животные другие, крупнее. Но они пока ничего конкретного не писали. Подробностей нет, в общем. Но обещали, как только батарейки зарядятся у кого-то, хотя бы до половины, сразу будут писать, что нового нашли. И нас просили писать важные вещи. У нас есть такие? Все переглянулись, пожали плечами. Вроде не было ничего важного. «Ночные животные?» — неуверенно спросила Кира. «Не, они писали, что знают. Ночью что-то лезет откуда-то. Тоже думают, что из-под земли. Небо вроде чистое было. В общем, у группы огня все в порядке. Они очень осторожно себя ведут. Я даже меньше беспокоиться стала. Чего и вам желаю». «А саблезуб? С ними что?» Испуганно спросил кто-то. Зоя так сморщилась, что сразу стало понятно. «Живы-здоровы». «Что ему сделается?» — зло пробурчала Зои. «Ну так что? Что пишут? Мы должны знать!» Она скривилась еще больше, но ответила. «С ними все в порядке. Они вернулись». Воцарилась тишина. «Как вернулись?» — оглядываясь, спросила девушка в малиновом. Ее звали Ксения. «А где они тогда?» «Хм...» Зоя презрительно скривила губы. «Они не вернутся в лагерь. Они засели в западном направлении, сказали обустроить там лагерь. Но почему? Что-то случилось? Они в порядке? Все живы?» Посыпались вопросы. «Все они живы!» Как выплюнула Зои. Потом вздохнула. «Ладно, скажу. Этот козлина прислал мне сообщение, что готов принять в свой благоустроенный лагерь тех, кто согласен оказывать ему сексуальные услуги. Обещает в ответ защищать и кормить. Вот мразь! И посмел же!» Снежная дева весело рассмеялась. Она снова плела какие-то веревочки, сидя на траве и скрестив ноги. Зои неприязненно поморщилась. Большинство остальных переглядывались с недоумением. Равнодушной осталась только пустота. «Может, и пойду», — вызывающе сказала алмазные глазки, откидывая волосы за спину. Большую часть времени она только тем и занималась, что расчесывала свои волосы. «Тоже мне проблема, зато делать ничего не нужно. Живи себе, отдыхай, а тебя кормить будут и всякими мелочами радовать». «Вот именно, что мелочами», — пробурчал кто-то. Девчонки принялись обсуждать это предложение, довольно нелепое, по их мнению, поэтому в основном звучал смех. Кира вздохнула и покачала головой. Хотя их рацион не отличался разнообразием и не было другой одежды, но это ерунда, конечно. Сейчас всем смешно, это понятно. А если вдруг наступит мороз, закончится действие марок, нечего будет есть, появятся какие-нибудь хищники? Она даже думать не хотела, сколько из присутствующих здесь согласятся на условия саблезуба. «Может, и она сама согласится!» Кира мотнула головой, словно вытряхивая из нее отвратительные мысли. «Что за глупости туда лезут? Не отдыхала давно, видимо. Из-за того, что на планете не было таких суток, как на Земле, организм не понимал толком, когда ему спать, а когда бодрствовать. Оттого и получалось, что ходишь-ходишь, забываешь о режиме, а потом раз — упала и отрубилась. Но вначале узнать. Там в группе ведь не только саблезуб, там и другие. А что он говорит вообще? Они нашли что-нибудь? Все целы?» — спросила Кира. «Ничего не говорит», — ответила Зоя. «Но думаю, если бы кто-то пострадал, он бы сказал. А информации он отказывается делиться. Говорит, готов продать, мол. Знаем мы его цену, пусть умоется. Ну и я тоже ничего про ночных личинок не рассказала, ибо нефиг. Если он вернулся и молчит, вполне может быть, они что-то нашли и не хотят об этом говорить», — заметила снежная дева, не отвлекаясь от своего плетения. Кира заметила, что она плетет узор гораздо мельче. Самая первая ее веревка порвалась, потому что была крупно связана, как толстая коса. А это мелко-мелко. «Крепкой должна получиться». «Может быть», — согласилась Зоя, зыркнула в сторону алмазных глазок. «Вот кто-нибудь сходит к ним, да узнает», — сладенько добавила. «Если кому-нибудь нужна моя компания, пусть сам сюда тащится», — также сладенько добавила алмазные глазки. Кира не стала слушать последующую перепалку. Для нее это была пустая трата времени. Что толку, если одна окажется более острой на язык, чем остальные? Все равно, кроме болтовни, они ничего не сделают. Никто не станет искать лагерь саблезуба, а будут сидеть и ждать, пока им все поднесут на блюдечке с золотой каемочкой. Они так привыкли. Кира вернулась к катеру и легла спать. С группой саблезуба все в порядке. Это замечательно, это главное. Глаза слипались, а она улыбнулась и напоследок проверила зажигалку в кармане. На месте. Так и заснула, сжимая подарок в руке. И опять замкнутый круг. Проснуться, морщась от боли в затекших мышцах, потому что никогда раньше ты не спала без мягкого матраса. Еще и придерживалось мнения, что слишком мягким он быть не должен, полезнее спать на твердом. Три раза ха-ха. Да ты понятия не имела, что такое твердая поверхность. В общем, проснуться со стонами, подождать, пока восстановится кровоток, и все пройдет. Размяться, потому что холодно, укрываться-то нечем. Отправиться вниз с холма к ручью, умыться, выпить воды, лениво подумать, сколько времени, утро сейчас, день или вечер. Разозлиться, что не можешь никак привыкнуть, что ночь здесь была всего однажды. Потом минутка апатии. Какая тогда разница, сколько времени? Потом еда. Ягоды достать проще, копать и печь коренья сложнее, но из них можно сварганить что-то более съедобное. Час времени на добычу и готовку. Но его уйма, чего его жалеть? Зато в процессе поисков попалась еще и травка. Странная травка, тонкая и крепкая, как красная леска. В первый раз она попалась кому-то, кто плохо промыл корни перед готовкой, и обнаружили ее уже когда половину съели, так что поздно было пугаться. Травка оказалась не только съедобной, она еще и вкус придавала, как глюконат натрия. В больших количествах еще и как соль служила, но мало кто находил ее в больших количествах. Вот и сейчас Кира нашла среди пучка полусухой травы одну тонкую нитку, аккуратно вытащила из земли и улыбнулась. Повезло! Корни запекали прямо так, в углях, или новым способом в глине. С травкой без глины не обойтись. Пришлось идти еще и за глиной. Зато обед, ну или ужин, кто его знает, а может даже завтрак, вышел просто пальчики оближешь. Что Кира и сделала. Да-да, взяла и начисто облизала пальцы после еды. Половину съела, половину оставила на потом. Вот тогда она и решила идти на рыбалку. Почему бы нет? Единственное, чего опасалась Кира, это наступление ночи. Точнее того, что она не успеет вернуться обратно в безопасный лагерь, и ей придется столкнуться нос к носу с этими ночными личинками. Но сейчас она хорошо отдохнула, поела, и была уверена, что в случае чего ей хватит сил вовремя добежать обратно. Ночь наступает довольно быстро, но все же некоторый запас сумерек останется. Решено! Кира вскочила на ноги. Сунула остатки корней в подобие мешка, который сама сделала из обивки, и пошла к Зое предупредить. Та удивилась, потом отозвала в сторону и переспросила. «Куда именно, говоришь, ты собралась?» «Туда!» Кира махнула рукой в сторону востока. «Кажется, я видела в той стороне, как блестит вода, не открытая. Не знаю точно, но не такая, как море или океан. Может, озеро? В общем, я хочу проверить». «Ладно». Зоя наклонилась и сказала еще тише. «В той стороне засел саблезуб. Не думаю, что слишком близко, чтобы за пару часов дойти, но все равно будь осторожна. Я тут прикинула, не удивлюсь, если его кукушка совсем поехала. Поэтому стоит исходить из того, что он опасен. Поняла?» У Киры глаза на лоб полезли. Зоя беспокоится о ее безопасности? Волнуется о судьбе бюджетницы, которых миллионы на одну наследницу корпорации? Ну надо же! Конечно, буду! Ну, давай тогда. Удачи! Зоя неловко похлопала Киру по плечу и отошла. Ну все, вперед! Даже настроение поднялось, словно Кира отправлялась в увлекательное путешествие. На самом деле еще неизвестно, что там, на востоке. Может, прохода нет. Может, хищники. Хотя они животных подходящего размера в округе не видели, ну, кроме ночных личинок, чей источник питания пока не установлен. Но, может, хищники обитают в других местах, где, к примеру, особые растения растут или особая вода. там, куда собралась Кира. «Надо идти потише и не шуметь», — подумала она, двигаясь вдоль ручья. «Эй, подожди!» Кира вздрогнула от неожиданности. Она уже полностью настроилась исследовать мир, уже вся дрожала от нетерпения, а тут задерживают. На той стороне ручья стояла пустота. Судя по всему, одежду она постирала, хотя и не досушила. Местами на ткани темнели пятна. «Ну да ладно, амбре нет, так чего жаловаться? Подойди, пожалуйста!» Кира мысленно закатила глаза, но подошла ближе. Теперь между ними было только полметра воды. «Да!» Пустота мялась на месте. Потом подняла руку и коснулась своей взбитой в ком шевелюры. «Можешь? Ты можешь отрезать мне волосы?» «Вот это да!» Уже второй раз за короткое время Кира от изумления не нашлась с ответом. «Отрезать волосы? И кто это просит? Пустота? Самая глупая девица, которая, однако, каким-то образом первой сообразила, что длинные волосы в данной ситуации все равно, что камень, который тянет на дно. Остальные-то упрямо мыли голову и расчесывались пальцами и заплетали косы и хвосты, завязывая травинками. А пустота — сразу резать». Кира с досадой глянула в сторону запада. «Послушай, я не знаю, как тебя зовут, но спасибо, что помогла мне. Спасибо тебе. Я не хочу нагружать тебя еще, но мне больше не к кому», — бормотала пустота. «Не к кому? А кто виноват?» «Да ничего страшного, просто сейчас не могу. Я занята». Пустота сразу сникла, руки опустились. «Давай позже, когда вернусь. Ты же так долго уже ходишь, к чему спешить?» Кира, фальшиво улыбаясь, попятилась, а потом развернулась и потопала на восток. Не нужны ей задержки, времени и так маловато. Итак, что у нас там дальше? Если подумать, они ведь в совершенно незнакомом мире. Конечно, тут много опасностей, но много и другого, интересного и полезного. Ручей пропал под каменной скалой, одиноко торчащий среди редких деревьев. Видимо, у него подземный источник. Это прекрасно, под землей вода обычно гораздо чище. Дальше закончился лес, и идти пришлось по долине. Растительности там было немного, больше сухостоя, и деревья, и кусты, и трава. Большие проплешины чистой земли, похожей на пыль, небольшие пятна серо-зеленого мха и много мелких камней. Кира усердно крутила головой, но ничего принципиально нового не обнаружила. Ни животных, ни полезных в их положении растений. Говорят, на каких-то планетах листья на растениях крепкие, как брезентовая ткань. Из них можно одежду шить. Но нет, не здесь, не повезло. А на некоторых планетах растут ягоды, как кусок воздушной ваты на ладошке, просто умопомрачительно вкусные. Но нет, и тут не свезло. И совсем уж экзотика. На какой-то планете есть животное размером с кошку, которое оставляет после себя настоящий деликатес. Кусочки голубого цвета, вкуснее и полезнее которых нет ничего во Вселенной. Сомнительное, по мнению Киры, удовольствие. Особенно смущает слово «оставляет». С какой, интересно, стороны туловища? Тут же нет ничего, разве что цветы. Чем дальше, тем чаще попадались цветы, голубые и фиолетовые, маленькие, как подснежники. Они росли у камней и выглядели очень крепкими, будто пластмассовыми. Кира не стала их трогать или нюхать. Ни к чему лишний раз рисковать. Понемногу заросли становились гуще. Деревья исчезли, как и кусты. Все это заменила высокая плотная трава, похожая на камыш или тростник, или бамбук, потому что стебли были сочные и полые. Вскоре Кире пришлось продираться сквозь него, размахивая руками, сбивая стебли и хорошо их притаптывая. А еще она следила, чтобы тростник не поднимался, потому что он почти в два ее роста, и если смятые стебли поднимутся, как понять, откуда ты пришла? Если он растет на большой площади, то все, можно и не выйти наружу, бродить по нему кругами, да тут и сгинуть. И если вскоре ничего не изменится, то тоже придется возвращаться. Но заросли закончились, причем как-то резко, просто взяли, да оборвались. И Кира вышла на берег. Это действительно было не море и не океан, а также не река и не озеро. Это походило на... Да ни на что не походило. Берег, как пористая губка, словно пена вылезла из воды на землю и застыла. Издалека выглядело словно песок, но на самом деле было не пойми чем. Если ступить ногой, твердая поверхность, желтая, плотная, чем-то похожая на пластик. Нет, на пемзу. Мог ли этот водоем быть искусственным? Первое, о чем подумала Кира, окинула его взглядом. Да, берег — это еще ладно, а вот вода. Что это за водоем такой? Или водоемы? Перед Кирой расстилалась долина пятен. Желтые берега, изрешеченные выемками, в которых плещется лазурная мутноватая вода, издалека выглядит как пятнистая ткань. Большинство пятен были большими, но достаточно ли, чтобы там водилась рыба? Или хотя бы моллюски? Кира представила себе тарелку, полную креветок, и чуть слюной не захлебнулась. Нет-нет, не стоит и мечтать. И все же, каким бы странным ни был этот водоем, он содержал воду, а вода — это жизнь. Нужно проверить, не зря же она шла. Кира прошлась по берегу, топая кроссовками. Нет, эта губка совсем не крошилась и не приминалась. А еще она гладкая-гладкая, обточенная водой, как галька. Кира наклонилась и провела по поверхности пальцами. Слегка шершавая, очень приятная на ощупь. Ну все, решено! Вздохнув, она быстро сбросила обувь. Может, и не очень разумно, но хотелось походить, наконец, по чему-то ровному и приятному. Ступив на берег босой ногой, Кира чуть не застонала от удовольствия. Нет, это было нечто. Сколько часов, сколько суток подряд она провела в обуви. Даже спать не всегда ложилась разутой. Вначале потому, что была в шоке и просто об этом не думала. Потом еще и чтобы не свистнули. Взять-то новое негде, только сделать или украсть. Угадайте, что выберут корпоративные детки, которые привыкли, что им все и всегда достается за просто так, и никаких усилий прилагать не нужно. Приходилось играть на очко вперед. Кира присела у воды и долго вглядывалась в глубину. Ну что сказать? Ее предчувствия подтвердились. Маленькие лужи оказались мелкими, несмотря на довольно мутную воду, в них просматривалось дно. И пустыми, на дне даже камешков не было. Пока она смотрела, сразу представила, как там на дне этой лужи живет какой-то зубастый хищник. Сейчас она сунет руку в воду, а он — хап! — и откусит ее по локоть. Кровище веером, визги, судороги, мучительная гибель в одиночестве. С таким сценарием фильма ужасов можно победить на конкурсе. Вообще Кира не замечала, что обладает черным юмором, а тут прямо фейерверк какой-то. Сама на себя не похожа. Она подумала немного и села на берег, а ноги сунула в воду. Может, она как раз такая и есть, спокойная, как удав, и состоит только из черных шуток. Может, это налет цивилизации делал ее вежливой и послушной? Так, бла-бла-бла и опять бла-бла-бла. Ноги на месте, значит, никаких хищников в воде нет. Что неплохо, в такой теплой луже можно устроить чудное спа, но просто на высшем уровне, как-нибудь в другой раз. Кира встала и пошла к большой луже, 6 метров в диаметре, не меньше. Одно. Вот теперь вглядываться пришлось куда усерднее. Но дна она так и не увидела. А рыба? Рыба была. Мелькала где-то там, внизу. Длинные темные рыбины, юркие, стремительные, похожие на земных. Может, зубами. Другие мелкие, белые и желтые. Они носились у поверхности стайками. Еще какие-то круглые шары, тоже белесые. Но они плавали так глубоко, что Кира их толком не разглядела. Растительности тоже не было видно. Хорошо бы выяснить, где у этой лужи дно. Но вдруг рыба и правда зубастая, как пираньи, предположим. И если совать ноги в пустую лужу Кира могла себе позволить, то вот сюда ни за что. Рыба есть. Нужна удочка или сеть. У Киры ни того, ни другого. И наживки нет. Но теперь она знает хотя бы, куда двигаться. Попробовать сплести сеть из травы? Нет, непонятно, как ее забрасывать и насколько крепкой она должна быть. На удочку? Нитки из обивки сидений можно надергать. А крючок? Нужно подумать, посоветоваться с другими. А пока искать. Кира бродила вокруг этих луж, удивлялась их устройству и пыталась разглядеть в воде что-нибудь еще. Бесполезно, ничего принципиально нового. Всю обратную дорогу она только и думала, как сделать удочку. Или сеть. Она ни черта не понимала в рыбалке. Да чего там, вряд ли кто из студентов вообще понимал. Если они и рыбачили, то с яхты, под чутким присмотром наемного рыбака, который все за них делал, а они потом только фоткались в обнимку с красивыми рыбинами. Но не голыми же руками их ловить. А что они едят, что делать с наживкой? Фух! Надо спросить у девчонок в лагере. Все равно тем нечем заняться. Пусть тоже голову поломают. К лагерю Кира почти доползла. Устала жутко, ноги гудели. Есть хотелось, хотя она недавно доела свои запасы корней. Однако у огня ее не особо ждали. Там ругались. Кира подошла ближе и свалилась в траву рядом с вафлей. Что происходит? Спорит, кто будет корни рыть на склоне за тюльпанами. Тюльпанами они называли растения, которые росли колониями, как щетка. По мнению Киры, эти растения больше напоминали забор из дощечек. Но так как их украшали тускло-зеленые цветы, похожие на тюльпаны, решили, пусть будут они. Если на чистоту, то совсем не имело значения, как их прозвали, отметила Кира. Понятно, о чем речь, и ладно. Ссора проходила вяло и вскоре заглохла. Чего они там не поделили вначале и что решили по факту, Кира не поинтересовалась. Она увидела пустоту, которая сидела в стороне, обняв колени, и из-под лобья следила за всеми, будто дикие звери с клетки. Она сильно похудела, щеки впали. В других условиях Кира первым делом подумала бы, а не стоит ли проверить пустоту у психотерапевта. Но сейчас... Сейчас сложно сказать, остались ли среди них те, кому этот самый психотерапевт не нужен. Она поднялась и пошла к пустоте. Остановилась подальше, чтобы лишний раз не пугать. «Могу подстричь сейчас, если еще не передумала». Та вначале зыркнула с яростью, но пару раз хлопнула ресницами и взгляд прояснился. засветился ответной благодарностью. «Да!» Они отошли в сторону, и Кира достала нож. На самом деле то, что ей удалось сделать из пряжки кресла, больше походило на скребок для ремонта, но нож куда лучше звучало. Прямо гордость в душе загоралась. Она обладательница ножа. «Как можно короче!» — сглотнув, попросила пустота. «Как скажешь, садись». Кира взяла прядь ее волос и стала их пилить. Нож был не таким острым, как ей того хотелось, так что волосы резались с трудом. Дергала их Кира знатно, но пустота молча терпела, только носом хлюпнула пару раз. И держала руки на коленях, а пальцы время от времени сжимались и тряслись. Кажется, расставание с шевелюрой давалось ей непросто. И все же она ни слова не сказала. Когда стрижка закончилась, Кира машинально растрепала короткие прядки. Пустота резко оглянулась. Ее глаза были круглыми и бездонными. В них дрожали слезы. Но выглядела она все же не так жалко, как прежде. Даже свеженькой такой выглядела. «Ты вообще как? В порядке?» — спросила Кира. И тут же прокляла себя. Не хватало ей еще и чужих соплей. Вопрос глупый, но кто тут в порядке вообще? Как тут можно быть в порядке? «А что?» — встрепенулась пустота. И по-настоящему испугалась. Даже сжалась вся. «Да ничего, просто так спросила». Кира на всякий случай отступила, сунула нож за пояс и взмахнула пустыми руками. «Просто так, из вежливости». Пустота подумала и кивнула. «Спасибо, Кирка!» Та сморщила нос. «А имя у тебя есть? Настоящее? Терпеть не могу эти университетские тупые клички». «Ого! Зубки прорезались!» Кира усмехнулась. «Кира!» «А я Василиса!» «Приятно познакомиться!» «Ну, насколько это вообще возможно в данной ситуации?» Кира пыталась пошутить, однако Василиса-пустота снова нахохлилась и ушла в себя. «Нет, все же проще без душевных разговоров, не пойми с кем. Лучше с Вафлей поболтать или даже с Зоей перекинуться парой слов по делу. И хватит с нее общения». Приняв такое своевременное решение, Кира распрощалась и ушла. Но теперь ничего другого не оставалось, кроме как приступить к делу. Поэтому она, как и планировала, начала готовиться к рыбалке. Прошло несколько часов, и в результате титанических усилий Кира сделала следующие выводы. Первое. Тащиться с ней на рыбалку черти куда никто не собирался. Второе. Как и чем можно рыбачить, никто не знал. Третье. Последний вывод единственный приятный. Снежная дева принесла Кире подарок. Подарком стал сачок для рыбы. Это была такая штука из плетеной травы на круглой раме из лозы и с ручкой из какой-то палки. Снежная дева поднесла подарок, хихикая и радостно улыбаясь. Словно она не первая красавица Амки, а невоспитанная дворовая хулиганка. Сие сооружение на вид было довольно кривое и хлипкое. «И как я должна действовать? Это же рыба, а не бабочка!» Кира взяла сачок в руки, неуклюже взмахнула им и даже рассердилась. Но ненадолго. По сути, снежная дева — единственная, кто попытался помочь. Но, вернее, приложил хоть какие-то усилия. Остальные помогали словесно, поддерживали, 100 000 раз повторили, что Кира сможет, она справится, у нее все выйдет. Они в нее верят, да. Ну смешно, ей-богу. Ожидали, вероятно, что вдохновленная словесами Кира воспрянет духом, взлетит и на всех парах понесется на рыбалку, где как-нибудь все само собой получится, а после всех ждет праздник живота из рыбы и морепродуктов. Жаль, что это так не работало. Но сидеть и обижаться Кира не собиралась, не особо-то она на других и рассчитывала. Кроме того, ей было просто необходимо чем-нибудь заняться. Она физически не могла находиться без движения, без какого-нибудь действия, желательно полезного. А еще ей хотелось хотя бы на время побыть в одиночестве. Все же два десятка девчонок могут вывести из себя. Конечно, они держались как могли, и, надо признать, держались неплохо. Но это только пока они верили, что помощь вот-вот подоспеет. Кира в это не верила. Нет, безо всякого сомнения их уже ищут. Все. Но дело в том, что иголку в стоге сена найти проще. Даже если земля отправит вообще все имеющиеся в наличии корабли, а такого быть не могло, то в масштабах Вселенной шансы такие мизерные, что и в микроскоп не разглядеть. Теоретически поиски будут продолжаться очень долго. Теоретически рано или поздно какой-нибудь корабль прыгнет достаточно близко, чтобы поймать аварийный сигнал их катера. Но когда это произойдет? Думать об этом было невыносимо страшно. Куда проще заниматься каким-нибудь полезным делом. Поэтому Кира, хорошенько отдохнув, отправилась обратно к лужам. Теперь в ее распоряжении имелся какой-никакой сачок для рыбы, подходящая палка для того, чтобы попробовать сделать копье, и самодельный рюкзак для улова. Правда, Кира особо не обольщалась, вряд ли она сможет что-нибудь поймать так быстро. У нее было единственное преимущество перед остальными. Она умела чистить рыбу. Тетка когда-то приносила рыбу, которую ловили соседи-браконьеры, и Кире приходилось ее чистить. Если рыба была достаточно свежей, то даже трепыхалась. Так что Кира не сомневалась, что при необходимости легко сможет всадить в нее живую копье или нож. Главное – попасть. Изумрудные лужи встретили Киру с прежней безмятежностью. Еле плещется лазурная водичка. Берега пустые, лишь вдали шныряют в камышах какие-то невысокие животные, похожие на свиней. Только они были словно из костей, обтянутых шкурой. Такие тощие, что есть там нечего. Ха! Первым делом, при виде незнакомых животных, Кира подумала не об опасности, а о том, годятся ли эти животные в пищу. Ну, прямо охотничьи инстинкты проснулись. Однако все это радужно-радостное настроение быстро испортилось. Рыба не желала ловиться с очком. Она слишком быстро двигалась и слишком глубоко плавала, чтобы сачок ее смог достать. Дважды Кира смогла подкараулить, когда рыбина заплыла в воду над сачком, и дважды не успела вытащить его достаточно быстро. Нет, так ничего не выйдет. Тогда она решила сделать копье. Идея приделать к палке нож была отброшена без колебаний. Рисковать ножом не стоит, он легко может отвалиться и утонуть. А сделать новый – это подвиг. На руках раны до сих пор не зажили, куда их заново мучить? Да и смысл? У ножа слишком толстое лезвие, оно скорее порежет рыбину и соскользнет, чем проткнет насквозь. Остро заточенное дерево с большим успехом сможет пронзить рыбу, и с меньшими усилиями. Довольно долго она сидела на берегу и затачивала палку. Дважды правила лезвие ножа о камни. Наконец, осталась довольна результатом. К другому концу копья она привязала кусок веревки, чтобы его можно было вытянуть из глубины. Продумала, казалось, все, но снова ничего не вышло. Она не смогла достать копьем рыбину, ни в одну не ударила. Кира пробовала раз за разом, пока не свалилась без сил. И ничего. У берега, где стояла Кира, было слишком мелко, а зайти глубже она не могла, не было смысла. Глупо целиться в рыбу сквозь толщу воды в метр глубиной. Ничего не вышло. Она немного посидела на берегу, свесив голову, и поплакала. Ну и поругалась, как без этого. Это несправедливо. Столько труда, столько сил. И впустую. За это время она мешок корней накопала бы и напекла. Но вскоре успокоилась. Какой смысл переживать? Только лишние силы тратить. Кира решила пройтись вдоль луж. Посмотреть, не найдется ли чего нового и интересного. Погулять, отвлечься от неудач. Подумать. Кто не опускает рук, тот рано или поздно добивается желаемого. Конечно, если цель реальная. У нее вполне реальная. Копье, правда, она в сердцах запулила в заросли. Нужно делать другое. Это слишком тяжелое. Вскоре на краю зарослей камыша она нашла следы других людей.